Витька украдкой зевнул. Зевок, однако, был замечен Моховым-старшим. Тот угас. «Ладно, если ты в чем-то и разбираешься, толку от этого...» «Па...» — скучновато и осторожно сказал Витька. «Я и Скицына про это спрашивал, и Румянцева, и деда. Вообще, какой от этого толк? Ну, от всех изучений». «От науки?» — негромко взревел отец. «Но ты не злись, ты объясни. Зачем, если...» «А, понимаю. Зачем нужны научные теории, исследования и всякая возня взрослых мудрецов, если вы с приятелями без всякой науки шастаете по сопределью, так?» Витька повел плечом. «Ты похож на обезьяну», — печально сказал отец. «Да-да, на обезьяну в джунглях, которая нашла оставленный там космическими пришельцами белковый синтезатор. Научилась давить на кнопки, и синтезатор выдает ей бананы. И она радуется, угощает других. Ну и что? Подвинет эта находка обезьянье общество в развитии. Освоят макаки устройство прибора, научатся сами делать синтезаторы, вступят в контакт с пришельцами». «Спасибо за обезьяну». Витька снова устроился на кровати. Отец развернулся к нему со стулом. «На здоровье. Кстати, ты думаешь, вы многого достигли? Ну, побывали в нескольких точках соседних граней. Полуостров, поле, луговой поселок. Это, кстати, лишь горизонтальная ось. Разные и даже не очень разные варианты развития одной цивилизации. Одинаковая культура, почти один уровень техники, сходные сюжеты мифов. И глупости человеческие одинаковы». «А княжество?» — сказал Витька. «Ну, и что? Думаешь, другая ось? Просто каприз темпоральной петли. Возможно, этот князь — наш давний предок. Вернее, не наш, а, судя по этническим особенностям, твоего приятеля Радомира». Витька вспомнил Матвея Радомира по прозвищу Ёжики. «Какой он приятель! Они с этим пацаном виделись всего два раза. Хороший, конечно, парнишка. Главное, что счастливый. Случилось, что у него выслали в другое пространство мать, объявили ее умершей, а Матюша запихали в спецшколу. А он не поверил, что мама погибла, пробился к ней, нашел. И вернулись они в свой дом, а враги их получили сполна. Или не сполна. Про это всякое говорят. Но главное, что у Ёжики опять есть дом и мама». «Ты чего это, Витька? Что вдруг так скребнуло по глазам?» Он опять спрятал лицо за поднятые коленки. Сказал глуховато. «Я же вовсе не про то говорю. Совсем не про то. Я про тебя». Молчали они с отцом с полминуты. Потом отец проговорил неохотно, почти боязливо. «То есть? Ну что значит про меня? Мы про Юртанку, по-моему». «Про тебя. Ведь все это можно изучать и там, у нас. Там сейчас такие блоки поставили, уловители». «А, уловители». Отец заерзал. «Может, кому-то хочется и меня уловить? А зачем, скажи на милость, я там нужен? Опять слышать обвинения в дилетантстве?» «Да вовсе нет. Наоборот, все говорят, что...» «Говорить там умеют. Пойми, если бы даже я хотел вернуться, я должен сначала закончить работу здесь, иметь результаты, вернуться туда без ничего. Хорошо бы я выглядел». «Ты о себе думаешь?» Уже сквозь слезы сказал Витька. «А о ком же я должен думать? О Скицыне? О твоем любимом деде? Но он...» «Обо мне», — еле слышно проговорил Витька. «Ну, сразу увял отец. В каком, собственно, смысле? Мы что, редко видимся? По-моему, ты и так тут». «Я же не могу быть здесь все время. Сам говоришь, чужая страна. И вообще...» «А зачем все время-то? Ну, повидались, и, собственно, искусственная какая-то проблема. Нет, я в самом деле...» «Ты не понимаешь», — выдохнул Витька. «Мне почти 13, а детство, говорят, всего до 14. Ну, может, до 15, кто как растет. А я так и не жил нормально, чтобы окно светилось». «Какое окно?» — тихо спросил отец. «Простое. Вот когда ребята на улице играют, и уже вечер, и отовсюду их зовут, кричат с балконов: «Иди домой, поздно уже». И вот они идут, и каждый смотрит на свое окошко». Отец, слушая, как-то механически покачивал головой. Она то заслоняла, то открывала дырку в шторе. Колючий лучик угасал и вспыхивал. Потом отец сказал скованно. «Я не понимаю, «Разве у тебя дома что-то не так? Адам к тебе плохо относится?» «Он ко мне отлично относится. И к маме». Витька запнулся, лбом лег на колени. «Тогда какое же здесь «но»?» — с ненастоящим раздражением спросил Мохов-старший. «Ты же явно не договорил». Витька молчал. «Кажется, я понимаю. Мама не так относится к Адаму. Но тебе-то, собственно, что?» Витька поднял лицо. «Она... они то разъезжаются, то опять. Все время как на вокзале». «Послушай, Виктор, при всех обстоятельствах жаловаться на мать — это последнее дело». «А я не на нее», — хрипловато сказал Витька. «Я вообще... жаловаться, конечно, ни на кого нельзя. На тебя тоже». «Да на меня жалуйся сколько угодно», — почти обрадовался Михаил Алексеевич. «Хоть маме, хоть деду, хоть святым хранителям. Я знаю, что я никудышный отец. Я кругом виноват, и толку от меня никакого. Ну и тем более, какая тебе со мной жизнь? Я холостяк, бабыль по натуре. Я не то что о сыне, о себе заботиться не умею». «Я бы тебе яичницу жарил», — шепотом сказал Витька. «С помидорами. Ты любишь?» «Ну, аргумент», — отец старательно засопел. «Ага. И чай вечером. Ты приходишь из лаборатории, а я...» «Есть обстоятельства, из-за которых я никак не могу уйти отсюда. Кстати, о яичнице. Небось, лопать хочешь, а?» «Хочу», — безрадостно сказал Витька. «Не дуйся. И пошли на кухню».